Синие киты. В Мировом океане водится немало млекопитающих. Самые крупные из них — китообразные, а самый большой из китообразных — синий или голубой кит. Он представитель усатых китов семейства полосатиковых. Самое большое животное. Считается, что синий кит не только крупнейшее современное животное, но и самое большое из когда-либо существовавших на Земле. Его максимальная длина — 33 метра, масса — около 150 тонн. При этом он не нападает на добычу. Основной его рацион составляет криль, реже мелкие рачки, рыба, головоногие, случайно попавшие в пасть этого гиганта. Китовый ус — это роговые пластины, свисающие у усатого кита с неба. Эти пластины развиваются вместо зубов. Всего их от 360 до 800. Каждая пластинка у края расщеплена на мелкие щетинки. Они образуют густое сито, с помощью которого кит и отсеивает из воды пищу. Из китового уса в прежние времена делали щетки, сетки для кровати и сиденья для стульев, сито, жесткие элементы одежды, парики и многое другое. Сейчас, когда охота на китов запрещена, китовый ус давно заменен пластмассой и другими материалами. Вот так легкие. Киты — теплокровные млекопитающие, поэтому им необходимо время от времени всплывать на поверхность. В спокойном состоянии синий кит дышит 1-4 раза в минуту, за секунду вдыхая около 2000 литров воздуха. Эти животные способны находиться под водой от 2 до 40 минут, так что можно представить себе размер и емкость их легких. Жертва китобоев. За китами охотились издавна из-за мяса, жира, китового уса. Синий кит привлекал китобоев особенно. К 1960-м годам осталось всего 5000 особей на всю планету. Тогда великаны взяли под охрану, но и сегодня общая численность синих китов не превышает 10 тысяч особей. Теперь главная опасность для них не охота, а загрязнение океанских вод. Но все же количество синих китов хоть и медленно, но растет.